Мария, которая цеплялась за Мелиссу, расстроилась, но она тоже получила поцелуй и поглаживание задницы. Мне стоит напомнить Марии о мужчине, чтобы она не погрузилась полностью в глубины лесбийской любви. Ах, не надо. Как только я засунул палец в ее влагалище, Силья пресекла это. Эгир сама, не надо ли сначала зайти во дворец? О, да. Сначала я размещу свои войска в гарнизоне, а затем заскочу во дворец, чтобы подтвердить свое участие в учениях. Эрих также сказал мне, чтобы я не заходил домой до приезда, перед приездом. Итак, пока Нонна и Кэтрин были в середине входа в дом, я неохотно сел на Шварца. Я не стал обращать внимания на причину, по которой Силья поехала со мной. Я просто продолжал гладить голову Сильи, пока медленно продвигался в столицу на своей лошади. Во дворце дворяне шумели, поскольку они собрались вместе. Они, вероятно, ждали, чтобы их пригласили на аудиенцию к королю, когда их пригласят на аудиенцию к королю. Среди этих дворян я увидел Эриха. «Лорд Ритхолд, мне нужно вам кое-что сказать». Я позвал его пожаловаться на распространение новостей о моем ребенке, но он сказал за меня, вместо меня. «Лорд Хардлет, вы перестарались. А, я говорю о вашем количестве войск. Есть ли кто-нибудь, кто, в самом деле, привел с собой 8000 человек? Даже маркграф привел только 3000. Вы просто виконт, поэтому вам не нужно так сильно переусердствовать. Из того, что я вижу, вы также взяли с собой восточную армию, но все ли будет в порядке с точки зрения безопасности?» На меня обрушился поток слов. «Интересно, что случилось? Это вовсе не проблема. Я взял с собой королевскую армию для участия в учениях, но резервных сил, которые я оставил на моей территории, достаточно для поддержания обеспечения безопасности. Буквально на днях они реализовали план по подавлению варваров, и угроза сократилась. В действительности, эти резервные силы представляли собой вышеупомянутых варваров. В результате разговора с Адольфом и Леопольдом, я решил не сообщать о том, что варвары были полностью подчинены, покорены. На следующий день после того, как я переспал с Клэр, 2. Адольф-сан, я слышал, что на территории горного народа есть перспективный железный рудник. Более того, они были подчинены, и больше не осталось никаких препятствий. Я слышал это из приватного разговора, но если мы будем говорить об этом слишком много, это не принесет пользы ни одному из нас. Пожалуйста, проявите осторожность в будущем. В силу этого, я был предупрежден. С ее точки зрения, она не хотела бы увеличивать количество соперников. И не то, чтобы я хотел солгать, но в действительности я не победил всю горную нацию, не одержал победу над всей горной нацией, поскольку в некоторых уголках территории оставалось несколько племен, которых я не мог подчинить себе. Поэтому говорить, что я полностью доминировал над ними, было технически ложью, но давайте просто оставим все как есть. Так у вас еще были резервные силы, Его Величество сказал мне, что это нормально, свободно увеличивать количество бойцов в частной армии, но этому также есть свой предел. Ругань Эриха продолжалась, но я просто отвечал кротко и позволял его словам влетать в одно ухо и вылетать из другого. Я скрытно вытянул руку в сторону и щупал задницу Сильи. Так как она не могла позволить своему голосу вырваться наружу, она терпела, переносила это с раскрасневшимся лицом. «Кстати, когда я подъезжал сюда, я видел, что ваши жители столкнулись со значительной бедностью. Какой откровенный, прямолинейный человек. Ну, вы не ошиблись. Они до сих пор не смогли оправиться от хаоса войны. Я знаю, что им очень больно, это причиняет им боль, но я не могу уменьшить налог свыше того, что является необходимым. Разве исполняющее обязанности должностное лицо не делает то, что ему заблагорассудится? Предыдущий парень, который брал дополнительный налог и набивал свои карманы, был осужден, но его преемник также может совершать разной степени несправедливости. В любом случае, я был не в состоянии покидать столицу достаточно часто, чтобы проверить эти проблемы. Неужели вы так заняты? Это частично связано с конфликтом, который вы начали, и его последствиями. Если я продолжу шутить, то могу наговорить чересчур много. Мне жаль жителей территории Эриха, но я мог лишь надеяться, что он уделит им немного больше внимания. Лорд Ритхолд, лорд Хардлет, король хочет встретиться с вами. Пожалуйста, пройдите сюда. Один из министров вызвал нас и позволил войти в комнату. Как раз тогда, когда я довел Силью до грани, к к краю, кульминации. Я вытащил палец из ее мокрой дыры и проследовал за Эрихом. Глава 87.2. С обычным приветствием к королю я использовал слова, которые я обычно не использовал, и опустил голову. Он был поражен количеством войск, во главе которых я стоял, аплодировал за победу, приветствовал победу над варварами и предупредил, предостерег меня касательно неподходящего количества войск, пропорциональных моему социальному положению. Если говорить вкратце, это все, что произошло. Как только соберутся феодалы, мы приступим к полномасштабным учениям. Я считаю, что нет нужды говорить о том, что речь идет не только о военных целях, напротив, их главная цель состоит в том, чтобы показать силу армии окружающим нациям и народу. Я прошу вас не демонстрировать каких-либо позорных поступков, действий. Да, сир, я увидел, заметил, у короля наличие уставшего взгляда. Территория знати, дворян имела, располагала, обширные земли, и среди них было много таких, кто обладал силой, имел власть, объединить окружающих дворян, вызвать каждого из них и попросить их ладить друг с другом, должно быть, было проблематично. Каждый из них должен был быть вызван один за другим, и встречи, приветствия, должны были быть сделаны, и банкеты и балы должны были проводиться каждый день. Хотя король увеличил свою власть намного больше, чем предыдущий король, он не был настолько глуп, чтобы начинать спор с влиятельным дворянином по бессмысленной причине. Если бы это был я уверен, что был бы в некоторой степени глуп. О чем вы говорите? Ничего особенного, это ерунда. Что ж, давайте вернемся домой и пообщаемся с Мелиссой и Марией. У Кэтрин тоже должно быть закончилось терпение. Лорд Хардлет, я слышал, что ваш ребенок родился на днях. Я рад, что все прошло гладко. Мне очень повезло, что я встретил вас здесь. Я вообще-то устраиваю банкет в своем поместье сегодня вечером. Ввиду того, что вы так давно не посещали столицу, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, чтобы углубить нашу дружбу. Граф Ритхалт и лорд Хардлет, если у вас нет никаких планов на вечер, будьте добры. Кажется, я не такой глупый, как думал. Ночь. На обратном пути с банкета я наслаждался вечерним бризом, в то время как Нонна лишь получила карету, чтобы вернуться домой. Сначала Нонна тоже хотела слезть, сойти, но я убедил ее, что это не лучшая идея для такой красавицы, как она, гулять по ночам, даже в столице. Я не особо задумывался искать проститутку на улице. Ах, удивительно, у меня никогда не было такого крепкого дворянина. Как насчет этого места? Твое огромное копье внутри меня, оно так глубоко, что мне больно, но это так приятно, так здорово. Случайно я нашел проститутку, отчаянно умолявшую меня купить ее, так что это произошло просто из-за того, что я оказался подвержен ее эмоциям, что на меня повлияли ее эмоции. Я не располагал большим количеством времени, поэтому мы сделали это стоя в переулке, используя, применив, грубое толкание. Я собираюсь кончить. Будет нормально, если я выпущу ее внутри, немного хлопотно, беспокойно, тревожно. Но если вы добавите еще одну серебряную монету. В конце концов, я засунул одну серебряную монету ей в грудь, ничего не сказав, вонзил свои бедра и эякулировал. Ноги женщины опустились, и она начала дрожать, когда, пока, мой мясной стержень пульсировал. «А-а-а, ваше семя течет внутри. Я, возможно, забеременела от огромного члена дворянина. У меня дома была целая куча сексуальных дам, но иногда оказывалось приятно насладиться подобными перекусами снаружи, на улице. У-у-у, я не могу стоять. Не могли бы вы отвезти меня к многоквартирному дому, вон туда?» Я проводил, сопровождал, проститутку, чьи ноги перестали слушаться, к ней домой, а взамен она обслужила меня, очистив мой член своим ртом. Это произошло по прихоти, так что я даже не заметил, как стало поздно. Если я не вернусь домой в ближайшее время, я заставлю их беспокоиться о себе. Прекрати это. Нет. Я услышал женский крик и звук разрывания ткани, затем раздался звук удара чего-то, раздался звук какого-то удара. Сначала я подумал, что это была другая проститутка, которая привела клиента в переулок, но крик не звучал нормально, обычно. В конце концов, я посчитал, что ее рот, должно быть, был перекрыт, но звук стал приглушенным. Я, вероятно, должен был подтвердить, проверить это, а не предполагать какие-то ситуации из звуков. Прекрати, отпусти мою сестру. Заткнись, чертов ребенок, хочешь, чтобы тебя снова ударили? Ммнх, кух, чертовски хорошо, она лучше, чем та. Если это была какая-то игра, тогда она могла бы свернуться, закрыться, если бы я вмешался, поэтому я высунул свою голову и бросил на них взгляд. Похоже, там было четверо мужчин, которые грубо обращались с двумя женщинами. Одна из них, вероятно, была младшая сестра, и она лежала лицом вниз на земле, в то время как на нее наступали. У нее на лице имелись синяки. Другая, старшая сестра, которая находилась на спине, а один из мужчин был верхом на ней и насиловал ее. Другие мужчины, кроме того, что удерживали младшую сестру, улыбались, пока мужчина тряс бедрами. К сожалению, это совсем не было похоже на то, что они играли, дурачились. Эй, хах, ге. Я схватил сзади за волосы мужчину, который насиловал старшую сестру и изо всех сил оттащил, потянул его назад. Мужской член вырвался из девушки, и он продолжал двигаться назад, пока он не об стену позади него. В моей руке осталось много волос, вырванных из его головы. Извини, но ты можешь облысеть. Что тебе нужно? В чем дело, ублюдок? Какого черта ты делаешь? Ты хочешь, чтобы тебя избили? Остальные трое мужчин проклинали меня, но они подкрадывались с конца переулка, спрятались в конце переулка, не говоря уже о том, что они ополчились на женщин, чтобы изнасиловать их, поэтому на их слова не стоило обращать никакого внимания. Убери свою ногу с этой девушки и немедленно убирайся отсюда. Не то, чтобы я был солдатом патруля. Если лысый парень сбежит отсюда, то я его прощу. Не шути со мной, не зли меня. Двое мужчин вытащили ножи из нагрудного кармана. По сравнению с мечом, размер этих штук скорее напоминал игрушки, но поскольку они вытащили клинки, мне следовало отнестись к ним серьезно как к противникам. Эй, разве этот парень не дворянин? Парень, который до сих пор не снял свою ногу с младшей сестры, сказал об этом так, что стало несколько неловко. Верно. Если вы сейчас же уберетесь отсюда, я вас прощу. Я не возражал, если бы мне пришлось их побить. Но я просто хотел попробовать воспользоваться свой авторитет. Хех, этот парень безоружен. Никто не узнает, если мы его убьем и где-нибудь бросим. Взять его, хватая его. Они оба атаковали меня. Это верно, что если они убьют и оставят меня в канаве, никто не узнает об этом. Но, основываясь на их движениях, это было исключено. Мне не нужно было сдерживаться против тех, кто обладал клинками. Я нанес удар со всей силы по лицу человека, который подошел ко мне первым. Мой кулак попал прямо ему в нос. Я услышал глухой звук, а он отлетел до самой стены. Затем я схватил за руку обезумевшего человека, который сжимал нож и помешал ему совершать движение. «Эй, поторопись и вставай!» Для них это казалось чем-то невозможным. «Эй, он мертв!» Я не только сломал ему нос, но и почувствовал, как сломались его кости. «Он не выживет!» «Мне больно, а? Прекрати это!» Я крепко сжимал его за руку. Из-за боли он уронил, бросил нож на землю, но я не отпускал его. «Остановись!» Я услышал скрип, исходивший из его руки и, наконец, после большого щелчка, мужчина достиг своего предела. Я отпустил его руку, и упавший человек больше не смог подняться. Страшный, жуткий, стон резонировал, нашел отклик по всему ночному пейзажу города. С таким громким голосом люди соберутся здесь немедленно. Поторопись и убирайся отсюда. Тем не менее, человек, нога которого по-прежнему находилась на младшей сестре, не убирал, снимал ее. Даже если бы я отпустил его на этот раз, он все равно продолжал бы причинять женщинам страдания, что, очевидно, вывело меня из себя, поэтому я отправил его летать ударом с ноги. Кровь. Моя нога. Она не двигается. О, ты так сильно испугался, что увидишь, как избивают твою подругу, что даже не можешь пошевелиться. Тогда я сделал что-то плохое. Его желудок, должно быть, лопнул, поскольку он корчился от боли, между тем, как его рвало кровью. Извинившись перед ним в своем уме, я поднял, забрал, младшую сестру. К счастью, кроме ее ушибленного лица, она получила только легкие царапины, и ее жизнь не находилась в опасности. Лучше вместо меня, три. Моя сестра, Фуму, она была хорошим ребенком, который заботился о своей сестре. Я ощутил небольшое исцеление от этого, после того, как мне показали что-то настолько грязное. С тобой тоже все в порядке? Старшая сестра ошеломленно смотрела на меня, но после того, как она пришла в себя, услышав голос своей младшей сестры, она отчаянно попыталась подобрать ее разорванную пижаму и спрятать ее тело. Насколько я мог заметить, У нее не было никаких внешних травм, но, к сожалению, она все же была изнасилована. Несмотря на отсутствие травм, это могло быть более серьезным обстоятельством. Старшая сестра надела нижнее белье, и, в конечном счете, на место прибежали солдаты патруля, услышав крики. «Что за шум, переполох? Назовите свое имя. Я Хардлет, виконт королевства». Подтвердив свои слова одеянием, облачением и лицом, патрульные солдаты растерялись и раскланялись. «Прошу прощения, лорд Хардлет, какова же здесь ситуация? Эти негодяи стали грубить женщинам. Когда я вмешался, они напали на меня, так что теперь они лежат там. Они оба все еще должны дышать. Парень со сломанным запястьем и лысый парень еще не должны были быть мертвы. Тот, кто кашлял кровью и корчился, был вялым. Возможно, это был конец для него. Все было именно так, как сказал дворянин, мы были спасены им». Младшая сестра отчаянно апеллировала к солдатам, но они не обращали на нее особого внимания. «Свяжите тех, кто находится на земле. Так, могут ли эти девочки и я уйти сейчас?» «Да, сир». Глядя на ситуацию со стороны, понятно, что эти ребята совершили преступление. «Мне отправить вас домой, в этом нет необходимости. Но учитывая вытащенные здесь ножи, столица довольно опасное место ночью, вы не находите? Мне стыдно за это обстоятельство. Патрульные, должно быть, решили, что я обвинял их, и ударили по опущенной голове главаря мужчин. Вы совершили нечто излишнее, нецелесообразное. Теперь иди, ты лысый. Что посеешь, то и пожмешь. Это неизбежно. Я сказал им, что отправлю девочек домой, и позволил патрульным солдатам сделать все остальное. Ты в порядке? Если хоть часть его спермы попала в тебя, мы могли бы пойти в гостиницу с ванной. Когда я посмотрел на старшую сестру, которая успокоилась, я заметил, что ее грудь была довольно большой и что в ней ощущалась, присутствовала, нежная красота. Было неудивительно, что другие мужчины пытались овладеть ею силой. С другой стороны, у младшей сестры грудь была плоская, а ее тело худощавым и не возбуждало меня. Ее коротко стриженные волосы были не очень ухожены. Неудивительно, что ее не изнасиловали. Ты спас меня до того, как ему удалось что-либо выпустить, так что наш дом прямо за углом, так что... Она только что была изнасилована, поэтому она не хотела быть рядом с мужчинами прямо сейчас. Я должен послушно, покорно, оставить ее в покое. Ух, младшая сестра встала, оказалась, прямо передо мной и опустила голову. Хардлет сама, вы были таким классным. Спасибо, что спасли меня и мою сестру. Конечно, разумеется, с этого момента, не ходите так поздно ночью. Родные сестры склонили головы в глубоком поклоне. Особенно пылко, страстно, смотрела на меня младшая сестра. Я заставлю ее немного отблагодарить меня. Я наклонил, откинул подбородок младшей сестры и подарил ей нежный поцелуй, просто коснувшись ее губы. Почему? Младшая сестра, по-видимому, находилась в замешательстве, и старшая сестра держала ее руку у рта в изумлении. Тебе это не понравилось? Я не ненавижу это, не так уж плохо, не сержусь, но почему? Если ты не испытала к этому неприязни, тогда все в порядке. Я погладил голову младшей сестры и ушел. Прошло много времени с тех пор, как я сделал доброе дело, поэтому это сделало меня счастливее. После этого я вернулся домой и похвастался Нонне о своем добром поступке, который я совершил, но поскольку я выпил алкоголь, я даже рассказал ей о взаимосвязи, которая у меня была с проституткой, поэтому в итоге я получил шквал ее ударов головой. Все прошло, кончилось, не очень хорошо. Главное действующее лицо, герой, Эгир Хардлет, 21 год, весна, традиционное исчисление возраста, звание, виконт королевства Галдонии, феодал юго-восточной области Аркленда, король гор, войска под командованием, восточная независимая армия, численность отряда 2000 человек, частная армия 3000 человек, кавалерия лучников 6000 человек, остальные еще на обучении. Активы: 9980 золота, 6800, материалы минус 200 золота, стоимость труда минус 400, минус 400 компании, нонная минус 20. Оружие: двойной кратер, большой меч, большое копье. Семья: Нонна, жена, Карла, наложница-любовница, Мел, наложница-любовница, Рита, имитация горничной, Катрин, развратная, Мелисса, Мария, Себастьян, Дворецкий, Руби, Мити, Альма, Кролл, дети. Сью, Мю, Екатерина, Роза, в законе, Антония, сын, Куу, Руу, территория, Карла, сожительница, Мел, сожительница, Ягужи, гостья, подчиненные, Селия, адъютант, помощница, Ириджина, командир, Луна, командир, Пипи, ученица, поклонница, Леопольд, офицер штаба, Адольф, должностное лицо внутренних дел, Клэр, официальный торговец, Шварц, лошадь, половые партнеры. 51. Родившиеся дети. 9. Примечание. 1. Судя по всему, не связанная случайная девушка из горного народа. 2. Я считаю, думаю, что это воспоминание. 3. Она использует букву здесь, что представляет собой мужское местоимение, просто хотел указать на это. Глава 87.3. Главное действующее лицо. Эгир Хардлет. 21 год. Черные волосы. Виконт Галдонии. Командующий Восточной независимой армией, феодал Юго-Восточной области бывшего Аркленда, король гор, главный герой обладает атлетическим сложением и кинетическим зрением, а также талантом касательно участия в боевых действиях. Он не квалифицирован в стратегическом планировании и использовании тактики. Его конечная цель – стать королем. Он любит женщин, великолепен в постели и имеет широкий диапазон вкусов на женщин. Его член все еще растет. Даже по сей день. 1. Семья, женщины. Селия. 17 лет. Серебристые волосы. Рост. 158 см, грудь 80, талия 57, бедра 79. Способ обращения к главному герою. Эгир сама, личность. Я, Ватаси. В качестве адъютанта главного героя, Селия ведет свою общественную и частную жизнь отдельно и является наиболее близкой к нему. Она предлагает свою девственность главному герою, чтобы удовлетворить желание своего сердца, а также исполняет свою роль в качестве любовницы. Она умеет читать, писать, считать и вообще демонстрирует талант в самых разных областях. Ее преданность, верность настолько сильна, что граничит с фанатизмом, но она также позволяет ей оберегать несколько членов семьи, кроме главного героя. Нонна, 20 лет, каштановые волосы, рост 160 см, грудь 113, талия 61, бедра 84. Способ обращения к главному герою. Эгир сама, личность. Я, Ватакуси. Нонна, законная жена главного героя и дочь уничтоженного семейства, династии рода, Электры. Доверила свой фамильный меч главному герою и поклялась вернуть Электру. Ей известны манеры и этикет, также она хорошо осведомлена о здравом смысле дворян, но не знакома со здравым смыслом и привычками в плане расходов простых людей. Когда имеется достаточно возможностей, чтобы сэкономить в финансовом отношении, ее привычки расточительных трат выставляются на всеобщее обозрение. Обычно она носит утонченную и элегантную маску, но когда ее переполняет похоть, она отдает предпочтение мазохизму. Сторонние наблюдатели, иностранцы, испытывают смущение, когда видят ее большую грудь. Она обладает красотой, которая значительно превосходит всех, особенно в семействе, династии роде. Карла. Каштановые волосы середины 20-х годов. Рост 165 см, грудь 92, талия 62, бедра 88. Способ обращения к главному герою. Эгир. Личность. Я, Атаси. Карла является наложницей главного героя и родила ему дочь, Екатерину. Она нацелилась на статус, положение, нонны. Такие вещи, как обнажение и исправление нужды на природе, на свежем воздухе, подстегивают, стимулируют ее извращенные увлечения. Мел, 38 лет, светлые волосы, рост 160 см, грудь 88, талия 65, бедра 92. Способ обращения к главному герою. Эгир-сан, личность. Я, Ватаси. Мел является наложницей главного героя и родила ему дочерей, Сью и Мю. Она была любовницей дворянина, но была брошена им после беременности. Она сильно обгорела в лесном пожаре, но главный герой спас ее и переспал с ней. Однажды она была разлучена, прекратила службу с Хардлеттом, но стала наложницей главного героя после воссоединения с ним. Она уже окружена 4 дочерьми, но надеется родить еще больше детей. Она одобряет отношения главного действующего лица с Куу и Руу. Куу, 19 лет, светлые волосы, рост 158 см, грудь 80, талия 57, бедра 84. Куу, дочь Мел. Она поддерживает взаимоотношения между своей матерью и главным героем. Ее первый поцелуй украл главный герой. Совместно с Руу ее отношения с главным героем стали такими, что они обласкивают друг друга. Руу, 15 лет, светлые волосы, рост 148 см, грудь 74, талия 55, бедра 74. Роу, дочь Мел, она продает вещи по всему городу. Она застенчивая и нерешительная, несмышленая и неловкая, неуклюжая. С одной стороны, она любит, обожает главного героя как отца, но при этом ее переполняет всеобъемлющая похоть к нему, когда они занимаются любовью друг с другом. Ириджина Волус, 23 года, каштановые волосы, рост 181 см, грудь 93, талия 68, бедра 88. Способ обращения к главному персонажу. Хардлет Дона, личность, я, Ватаси. Ириджина была бывшим солдатом Аркленда, но была захвачена главным действующим лицом и оттрахана, став его любовницей. Она мастерски владеет копьем и гордится своей мужественной геркулесовой силой. Она обладает живой личностью, наивна и особенно чужда к отношениям между мужчиной и женщиной. Поскольку она имеет такой внушительный рост, она часто подвергается атакам со стороны главного героя. Рита, 29 лет, черные волосы, рост 170 см, грудь 88, талия 61, бедра 92. Способ обращения к главному персонажу. Хардлет сама личность. Я, Ватаси. Феодал в Дотроне влюбился в Риту с первого взгляда и взял ее в качестве слуги, но относился к ней как к игрушке. После этого ее уложил в постель главный герой, и она была очарована им. Она обладает высокой квалификацией в выполнении домашней работы и весьма способна управлять людьми. Она хочет, желает, доминировать и любит большие члены. Она серьезно влюблена в главного героя, увлечена главным героем, чей член растет с каждым годом. Катрин, 24 года, светлые волосы, рост 156 см, грудь 80, талия 57, бедра 82. Способ обращения к главному герою. Дорогой, милый, Аната. Катрин, белокурая красавица и приходится дочерью восставшего дворянина. Ради спасения своего ребенка, неправильно истолковала главного героя и отдала, уступила, ему свое тело. Она родила Роуса, биологического сына главного героя, Антония. Вследствие этого ее отношения с Нонной немного трудные. Она чрезвычайно похотлива и распутна, а также теряет голову, рассудок, когда жаждет, страстно делает, мужчин. Ее тело и сердце упало, и она забыла о своем бывшем муже, обязавшись предложить всю себя главному герою. Ягужи, 22 года, черные волосы, рост 163 см, грудь 98, талия 60, бедра 82. Ягужи, центральная фигура в первом фермерском бунте в войне Аркленда. Главный герой пообещал ей, что он будет относиться к ее деревне благосклонно, но в итоге погналась за ним, преследовала его, когда он забыл о своем обещании. После этого ее желание исполнилось, и она также предложила свою девственность. В настоящий момент она остается, держится, рядом с главным героем в качестве гостя и изо всех сил пытается защитить своих жителей. У нее значительно крупные сиськи. Пипи, 13 лет, темно-каштановые волосы, рост 138 см, грудь 68, талия 53, бедра 63. Способ обращения к главному герою. Главный, закучу сама, личность. Пипи. Пипи, дочь предыдущего вождя горного народа, которого победил главный герой. Она важная персона, которая общается с горным народом. Она желает родить ребенка главному персонажу, но поскольку существует такое различие между их размерами тела, к ней относятся, ее рассматривают, как к талисману. Она очень искусна в обращении, искусно владеет с луком, даже среди представителей горного народа. Луна, 21 год, светло-каштановые волосы, рост 162 см, грудь 77, талия 58, бедра 75. Способ адресации. Протагонист, шеф, закучу сама, личность, я, Ватаси. Луна была предложена главному персонажу племенами горного народа в качестве доказательства их верности, и ее девственность также была принята. Она также была лишена девственности. Она выделяется, превосходит других, в боевых искусствах, в том числе и во владении мечом, а также является способным, талантливым лидером. По причине того, что она научилась вежливо говорить, читая старые книги, она пользуется несколько странным способом общения. Руби, 17 лет, каштановые волосы, рост 150 см, грудь 76, талия 55, бедра 74. Способ адресации. Протагонист, главный, закучу сама, личность, я, Атаси. Руби, младшая сестра Луны, а также последовательница, сторонница, которая сопровождает свою старшую сестру. Она отлично разбирается в боевых искусствах и даже смогла ранить главного героя в прошлом бою. На данный момент она все еще обеспокоена этим фактом. Сью, 2 года, дочь Мэл, биологический ребенок главного героя. Мю, 1 год, дочь Мэл, биологический ребенок главного героя. Антония, 2 года, сын Мэл, биологический ребенок главного героя. Екатерина, 1 год, дочь Карлы, биологический ребенок главного персонажа. Семья в столице. Мелисса, 27 лет, рыжие волосы, рост 164 см, грудь 90, талия 59, бедра 88. Способ обращения к главному герою. Эгир-сан, личность. Я, Ватаси. Мелисса, проститутка из Белого города. Из-за трагического опыта в ее прошлом, ее гениталии были повреждены, но обладают хорошей сочетаемостью с главным героем. Поскольку Мелисса не в состоянии родить детей, она, в самом деле, полюбила детей служащих, прислужников. Она любит носить колоритную, яркую одежду. Она остается в столице с детьми прислуги как человек, ответственный за поместье. Она использовала свои приемы, мастерство, в виде проститутки, чтобы заставить Марию уступить ей, стать ее жертвой в плане секса, но теперь обеспокоена тем, что делать дальше. Мария, 24 года, каштановые волосы, рост 164 см, грудь 74, талия 58, бедра 80. Способ обращения к главному герою. Эгир-сан, личность. Я, Ватаси. Мария, девушка израильского постоялого двора, гостиницы, павильон маленькой птички, которая влюбилась в главного героя после того, как он обнял, принял ее и поплыла, двигалась по течению. Мария хороша в приготовлении пищи и упорно трудится, чтобы поддерживать свои источники средств к существованию. Она нежна, добра и любима детьми, но при этом так труслива, что не может справиться, смириться, со сражением, боевыми действиями. Она обладает маленькой грудью, но уже не беспокоится об этом. Она укрепляет, развивает любовь, которую она испытывает к Мелиссе и использует дилдо по ночам, чтобы заниматься любовью с Мелиссой. Мити, 16 лет, черные волосы, рост 153 см, грудь 78, талия 56, бедра 79. Способ обращения к главному герою. Господин, хозяин, Данна сама, Эгир сама. Мити сбежала из приюта, чтобы жить и работать в поместье, особняке. Она хорошо справляется с делами. Она старшая сестра из 3 детей из детского дома. Также восхищается Марией. Ее работа заключается в приготовлении пищи, стирке и других различных обязанностях. После того, как ей продемонстрировали какой-то невероятный секс, она сексуально неудовлетворенная, разочарована. Она обладает привычкой подглядывать и недавно подглядывала за сексуальным контактом, поведением, между Мелиссой и Марией. Алма, 13 лет, черные волосы. Способ обращения к главному герою у нее нет. Будучи самой молодой из приютского трия, Альма, трусиха и всегда прячется за Мити. У нее умелые руки, поэтому ее работа включает в себя вязание и шитье. Единственные люди, с которыми она может поговорить, это Мити и Кроул. В особенности, когда Селия приближалась, она становилась до смерти напуганной и не могла пошевелиться. Она интересовалась Кроулом, единственным человеком, который был близок к ней. Нина, 14 лет, каштановые волосы. Способ обращения к главному герою. Хардлет сама. Нина, воспитатель, сиделка, которую привез с собой Леопольд. Ее работа состоит из полноценного ухода за ним, и она немного влюблена в него. Она все больше формируется, как взрослая девушка, но ее хозяин безразличен к этому факту. Женщины, разлученные, отделенные. Мири, середина 20, рыжие волосы, рост 172 см, грудь 84, талия 62, бедра 90, установленные. Способ обращения к главному герою. Эгир, личность. Я, а ты. Мири встретилась, познакомилась с главным героем, когда была с Карлой и какое-то время работала вместе с ним. Она обладает решительной личностью, мальчишескими повадками и имеет отличные навыки обращения с мечом. В настоящее время она находится в восточной области Трии, где она борется в процессе формирования, в принятии, сельскохозяйственных работ и охоты. Клэр, 24 года, черные волосы, рост 163 см, грудь 80, талия 57, бедра 82. Клэр, дочь бывшего дворянина. Она хотела вернуть свою фамилию, родовое имя, но в конечном итоге спустилась до уровня бандита, потерпела поражение от главного героя и даже была изнасилована в свою задницу. Она вошла в компанию Флитч в королевстве Стура и поднялась, продвинулась, в званиях, чтобы стать лицом, отвечающим за северо-восточную область центральных равнин. Она хочет преуспеть, однако независимо от внешнего вида, она также не прочь воспользоваться своим телом в переговорах. Она чувствует, что сделки, которых она добилась с главным персонажем, имеют большие перспективы. Лори, 15 лет, светлые волосы, рост 145 см, грудь 72, талия 51, бедра 68. Лори приходится дочерью разорившейся, загубленной, купеческой семьи и была взята под стражу, была арестована. Клэр, она чрезвычайно умна и наделена прекрасным деловым чутьем. Ее фигура похожа на фигуру ребенка, но она привыкла к обращению, обращаться, с мужчинами. Она пытается подняться в званиях наряду с Клэр. Клаудия Альбин Смолардл, 35 лет, светлые волосы, рост 160 см, грудь 89, талия 71, бедра 95. Клаудия, жена маркиза. Из-за разногласий с мужем она осталась в Белом городе. Клаудия пригласила, позвала, главного героя, который украл девственность ее дочери, переспать с ней, но оказалась пленена, очарована им. Когда пришло время расстаться, она даже предложила свою дочь как средство, чтобы удержать его от ухода. Один раз ей удалось добиться расположения главного героя, прежде чем вручить ему множество разных подарков. Пламя ее страсти разгорелось, и теперь она с нетерпением ждет повторения, наслаждаясь письмами от главного героя один раз в месяц. Она начинает толстеть, поскольку она, возможно, съедает слишком много изысканных блюд. Клара, 15 лет, серебристые волосы, рост 148 см, грудь 74, талия 50, бедра 70. Клара, помощница Клаудии, которую купили на рынке рабов. У нее невыразительное, невозмутимое лицо и холодные глаза, но она расслабилась вблизи главного героя и приняла его в качестве своего первого мужчины. Она обладает блестящим умом и способна спокойно наблюдать за происходящими событиями. Она является источником информации, касающихся обстоятельств Федерации, о которых пишет в письмах, отправляемых главному герою один раз в месяц. Кристина Альбин Смолардл, 21 год, каштановые волосы, рост 159 см, грудь 83, талия 57, бедра 83. Кристина, дочь наложницы, и была брошена в Белый город из-за своего, ее, проблемного поведения. Ее отношения с матерью, как таковые, отсутствуют, в них ощущается дефицит. Причиной тому послужил один аморальный проступок, после чего она предложила свою девственность главному герою. Она постоянно ищет своей матери кандидатов для вступления в брак. Люси Юктавания, 500 лет, серебристые волосы, рост 166 см, грудь 100, талия 58, бедра 96. Способ обращения к главному герою: ты, она-то, мальчик, паренек. Люси, самопровозглашенный вампир, который прожил более 500 лет, обладает нечеловеческой силой и демоническими глазами, которые могут отправить тех, на кого они взглянут, на верную смерть. Она защищает дом глубоко в лесу и несет ответственность за потерянное королевство. Она несравненная красавица, имеет стиль, подобно богине, и владеет удивительно ужасающей техникой в сексе. Она обучила главного героя, а также дала ему смысл жизни, дала ему повод для жизни. Главный герой воспринимал, взял ее в качестве любовницы, но также относится к ней как к матери. Она пообещала стать женщиной главного персонажа, если он станет королем и будет править всей областью в окрестностях леса Эрк, и это обещание является источником всех действий главного героя. Ее существование, жизнь, является абсолютным, носит абсолютный характер и имеет приоритет над всем остальным. Компаньоны, сподвижники, мужчины, подчиненные. Леопольд Фугенберг, 22 года, штабной офицер. Способ обращения к главному герою: лорд Хардлет. Леопольд обратился непосредственно к главному герою и стал его подчиненным. Он обладает превосходными лидерскими способностями и талантом командовать, а также владеет знаниями о политике и заговорах. Он разделяет амбиции, стремления главного героя. Адольф Фукер, 29 лет, ответственный за внутренние дела, временно. Способ обращения к главному герою: Хардлет сама. Адольф является бывшим парламентским чиновником Аркленда и был брошен в тюрьму за критику верхнего эшелона, но был спасен главным героем. Адольф хорошо разбирается, осведомлен в государственных делах, а также обладает новаторскими идеями. Он беззастенчив, циничен и отстранен от мира, но не способен сражаться. Он в значительной степени собственноручно несет бремя внутренних дел территории. Себастьян Мицельс, 56 лет, дворецкий. Способ обращения к главному персонажу. Хозяин-господин, Данна сама. Себастьян служил дворецким в семье дворян, но потерял работу, когда Галдония подверглась реформе. Его нанял главный герой. Он вежлив, воспитан и весьма способен в бизнесе и управлении. Он – спокойный пожилой джентльмен. Глава 87.4. Кроул, 14 лет, ребенок, светлые волосы. Способ обращения к главному герою. Эгир сама. Как единственный мальчик из приютского трио, Кроул был взят из детского дома, чтобы выполнять работу по дому, которая требует мужской силы, как, например, нарубить дрова, развести огонь и т.д. Количество женщин, которых он не может ослушаться, растет, включая в себя Мелиссу, Карлу и Реджину. Он ежедневно обеспокоен тем фактом, что является единственным мужчиной в особняке в столице и волнуется так сильно, что не прекращает мастурбировать 5 раз в день. Кристоф, 25 лет, мачо, настоящий мужчина. Кристоф, солдат частной армии, маг, 31 год, рост, 2 метра, супермачо, мускулистый дарума, мышечный демон, капитан, начальник инженерного корпуса. Способ обращения к главному герою. Нет темы, повода. Маг, бывший раб, но был освобожден главным героем и компанией. Маг, единственный человек, который приближается вплотную к сравнению с главным героем с точки зрения силы. Все его тело мускулистое и массивное, крупное, вроде тела гориллы, словно он чудовищный зверь. Он не особо хорошо ладит с Нонной, которую привел, доставил, с ним вместе один и тот же работорговец. У него не так много опыта общения с женщинами. Недавно он был назначен капитаном инженерного корпуса, отряда, в составе частной армии. Персонажи, страна, армия. Александра Галдония, Александра I, 30 лет, король Галдонии. После смерти своего отца Александра убил брата и дядю и взошел на трон. Чтобы укрепить свою королевскую власть, он использует различные схемы, плетет интриги. Он стремится к тому, чтобы Галдония была сильнейшим государством, и отвергает принцип мира, за который выступал его отец. Он является основателем, создателем основной армии и превосходен в области планирования, способен также проводить, осуществлять жестокие тактические приемы. Он в значительной степени полагается на главного героя и других людей с превосходными способностями в качестве ядра для его основной армии. Он окружен заговорами и загоняет королевство Трия в угол. Маркиз Гудрейт Хувер, 52 года, верховный главнокомандующий королевской армии. Гудрейт, верховный главнокомандующий, который руководит, контролирует всей армией, но основная армия находится в ведении и управляется самим королем, поэтому он не имеет власти влиять на нее. В связи с увеличением основной армии, он потерял свою фактическую власть, и его популярность находится в упадке. Он ждет шанса отыграться, прийти в норму, и изо всех сил старается думать, размышлять, своей упрямой головой. Граф Эрих Ретхолд, 32 года, командующий основной армией. Феодал бывшей северо-восточной территории Аркленда. Эрих выполняет функции командующего армией еще со времен крыльев рассвета, восхода. Он весьма способен в тактике, политике и управлении, руководстве. У него хорошие личные взаимоотношения с главным героем. Он является одним из фаворитов короля и одним из главных, основных, новых дворян. При этом он чувствует себя перегруженным, заваленным своими обязанностями в центре, и он не имеет возможности проверить свою территорию, таким образом, оставляя управление, контроль, над ней исполняющему обязанности должностному лицу. Барон Бруно Ринстер, 27 лет, связан с основной армией. Бруно, солдат-ветеран времен крыльев рассвета, он возрос, поднялся, до своего нынешнего положения, начиная с рядового солдата. Он осуществляет твердое руководство и зарекомендовал себя весьма упорным, настойчивым, человеком, но которому не хватает взрывной наступательной силы, энергии. У него довольно хорошие отношения с главным героем. Он новый дворянин. Граф Кеннет Балдуин, 41 год, министр иностранных дел Галдонии. Кеннет был назначен королем на вновь учрежденную должность министра. Он искусен в заговорах и интригах. Он составляет, разрабатывает замыслы, проекты вместе с королем. Агор, 30 лет, командир роты, связанный с основной армией Галдонии. Агор сбежал из Федерации и являлся бывшим подчиненным главного героя. В качестве командира роты он обладает способностями выше среднего и является индивидуально сильным солдатом. Он – тайный извращенец, который ходит туда-сюда, взад-вперед, чтобы навестить вдову. К тому же, он скрывает, прячет, горничную, которая заботилась о нем в Дотроне, и которую он взял, привел, с собой. Он был разделен, отделен, по принадлежности, но по-прежнему продолжал дружить с главным героем. Он был пойман на измене, после чего его зарезала вдова. Персонажи остальные. Андрей, 43 года, бородатый, крупный мужчина. Андрей сбежал из Федерации, и теперь был владельцем гостиницы, отеля постоялого двора, крутой павильон. Являлся франтом, денди, и довольно строгим человеком. Он был суровым лаликаном и оплодотворил девушку, которая вздыхала по нему, жаждала его, а также была на 30 лет моложе, уничтожив, разрушив, его популярность. С тех пор его семья и сотрудники, служащие, относятся к нему с прохладой, неприветливо. У него есть сын от Натали. Недавно он был сексуально расстроен и поехал в детский дом, чтобы приласкать Аурелию. Натали, 20 лет, имеет детский рост. Натали, жена Андрея, которая похожа на ребенка 10 лет. Она планирует кастрировать, стерилизовать Андрея, от которого забеременела еще одна девушка. Доротея, 42 года, директор детского дома, худощавая, тонкая. Доротея, женщина среднего возраста, ответственная за управление приютом. Она с самого начала старается сделать все, что в ее силах, ради всех детей. Она быстро, оперативно, мыслит. Поскольку в последние дни она хорошо ела, она поправилась и вернулась к виду довольно привлекательной зрелой леди. В последнее время было много вещей, которые заставили ее чувствовать себя плохо. Аурелия, 20 лет, помощница в детском доме, миниатюрная. Как девочка, которая была воспитана в детском доме, Аурелия повсюду помогала Доротее. Она энергичная, веселая, но похожая на ребенка девушка. Она неправильно понимает страстные взгляды Андрея, устремленные на нее в виде отцовской любви, и тоскует по нему, но она уступила, сдалась, когда он прижался своим телом к ее телу. Она единолично приняла сперму от Андрея, который до сих пор продолжал иметь разногласия, враждовать, со своей женой, но она сама была счастлива. Вражеские нации, народы страны, королевство Трея, король, Трисна Три. Он представляет собой безвредного, неопасного, короля и не совершает много ошибок во время правления, но ему не хватает решительности и на него часто давит мнение маркиза Дюнуа и других влиятельных дворян. Королевство Трея, премьер-министр, маркиз Дюнуа. Он обладал острым умом и лидерскими качествами и поднялся в чине, по званию, из сферы внутренних дел, поэтому у него не было обширных знаний по военным вопросам. Он планировал использовать консервативную политику, благодаря которой он построит крепость, чтобы противостоять Галдонии, отступив в оборонительную позицию и ожидая вмешательства соседних стран. Нации, страны, Федерация Ольга, население, 20 млн, правитель, Ютланд 2, столица, Ютландград, население 600 000, 800 000 человек, детали 2 госорта неизвестно, система, феодальная, военная сила, текущая, 200 000 максимальная мобилизация, 3 млн, человек, область доминирования, все регионы к северу от Большого горного хребта. Имея 500-летнюю историю, этот континент, материк, является старейшим и крупнейшим государством. Феодальная система используется для управления над просторами, широтами, своего владения. Поскольку в зимний период северные и центральные регионы становятся чрезвычайно холодными, основные города, включая столицу, собираются в юго-западном регионе. Здесь поддерживается сильная и консервативная классовая система и формируется стабильное общество. Нация, страна, с настороженностью относится к передвижению от своей самой большой угрозы империи Гарленда. С другой стороны, она рассматривает конфликты, происходящие в центральных равнинах, исключительно, как фейерверк, и не имеет особого интереса к ним. Однако часть влиятельных дворян выступает за поддержку Галдонии. Империя Гарленда. Население. 40 млн. Человек. Правитель. Гарленд Великий. Столица. Гарленд. Население 1 млн. Человек. Система. Абсолютная монархия. Военная сила. Текущая. 1-3 млн. Максимальная мобилизация. 3-5 млн. Область доминирования. все регионы к югу от Большого горного хребта. Империя является развивающейся страной и в последние годы одна за другой присоединяет страны на юге, чтобы расширить свою территорию. Хотя дворянская система остается, власть, авторитет императора сильна, поэтому это практически диктатура. Так как по всей стране, на всей территории, тепло, тут находится множество сельскохозяйственных угодий и большое население. Из-за быстрого роста империи в последние годы, на всей территории государства сохраняются, продолжаются, различные конфликты, а также факторы, вызывающие беспокойство. Используя западные равнины несколько раз в качестве сцены, платформы, для крупного сражения 1 миллион человек с Федерацией Ольги, оно до сих пор не было урегулировано. Чтобы установить господство над Федерацией, они начали массово расширять свои вооружения. Королевство Галдония, население 1,6 млн, правитель Александр I, столица Галдония, население 60 000 человек, система феодальная, военная сила текущая 80 000, максимальная мобилизация 160 000, область доминирования вся северная область центральных равнин. Галдония самая большая страна, нация в центральной равнине. Она расположена на северной оконечности, границе окраине, центральной равнины, где они ведут торговые отношения с Федерацией Ольги через северную реку Тириис и наземный маршрут, и взаимодействуют друг с другом. В результате борьбы за преемника был коронован новый король, и продолжилось укрепление армии и усиление власти, авторитета. Власть перешла от традиционных, обычных, дворян к новым дворянам, которых назначил новый король. Страна, нация, была ведущей силой, державой, в войне Аркленда, в которой они победили, после чего разрушили, ликвидировали страну и аннексировали северные и восточные регионы. В настоящее время Галдония продолжает усиливать свою армию быстрыми темпами. Королевство Трея, население 390 000 человек, правитель Трисна III, столица Трисна, население 20 000 человек, система феодальная, военная сила текущая 40 000, максимальная мобилизация 60 000, область доминирования центральный район центральных равнин. Трея типичная небольшая нация, страна в центральных равнинах, но постепенно становящаяся все больше. Внутри страны находится знаменитый лес Эрк, также известный как лес смерти. В результате войны в Аркленде они захватили южную половину и столицу этой страны. Однако южной области был нанесен огромный ущерб, а также имеет место враждебность, которую жители хранят, удерживают друг против друга в течение многих лет. Поэтому Трея пока не в состоянии пожинать плоды своей оккупированной территории. В восточном регионе произошел вооруженный конфликт с Галдонией и государству был нанесен огромный ущерб. После этого, предполагая, что Галдония будет будущей вражеской страной, нацией, вдоль границы будет построена линия крепостей, чтобы противостоять ей, а жители начнут призываться в армию. Республики Стура, население 220 000 человек, правитель, столица Мишел, население 50 000 человек, система, республиканизм, военная сила, текущая, 3000, максимальная мобилизация, область доминирования, центральный район центральных равнин, Стура, коммерческая страна, располагающаяся вдоль северной реки Тириис, столица вдоль берега реки функционирует в качестве базы материально-технического снабжения обеспечения, Стура является экономически богатой страной, у них нет постоянной армии, но в случае необходимости, они могут собрать наемных солдат и сформировать армию. С другой стороны, они имеют низкую способность производить, изготавливать свои собственные продукты питания, поэтому в конечном итоге они опираются на импорт. Торговцы могущественны, а мнение влиятельных купцов становится основой для действий нации. Республика находится в рамках конфликта между влиятельными купцами, и кроме того здесь происходит разгул коррупции. В результате участия в войне Аркленда они получили территорию противоположную к берегу, напротив берега, герцогство Маграда, население 620 000 человек, правитель, столица, Адрас, население 20 000 человек, система, феодальная, военная сила, текущая, 20 000, максимальная мобилизация, 80 000, область доминирования, северный район центральных равнин, Маграда граничил, примыкал, с республикой Стурой также выходил на реку, но политический режим здесь был строг, силен, поэтому их торговля еще не была развита. С другой стороны, они имели большую шахту, поэтому их горнодобывающая и обрабатывающая промышленность были сравнительно благополучны, но в сравнении с продуктами, изделиями, товарами от высокоэффективной федерации Ольга, вы не могли избежать мысли, что их товары они дешевые и отвратительные. Их производство продуктов питания едва достаточно, чтобы накормить своих собственных граждан. В результате участия в войне Аркленда они получили территорию, противоположную к берегу, напротив берега. В стране ощущается кризис, вызванный быстрым ростом, увеличением вооружений. Альянс, союз, юриста, население, 520 000 человек, правитель, нет, совет, столица, Баррила, население 10 000 человек, система, союз дворян, военная сила, текущая, 30 000, максимальная мобилизация, 60 000, область доминирования, северная часть центральных равнин. Собравшийся совет могущественных семей первоначально правил лесом и отдаленными районами. Маленькие города становились базой для каждого дворянина, а столицы не существовало, но самый большой город Баррила был выбран в качестве дипломатической базы. Их отношения с близлежащей Галдонией сильны, крепки, и имеется большое количество дружественных личных отношений с галдонианскими дворянами, отображаемые во многих браках. Они сбиты с толку, озадачены противостоянием между Трией и Галдонией и могут определиться, на чьей стороне стоять. Глава 88.1. Эгирпов. Каждый отряд в основной армии и все собравшиеся командиры каждого из лордов кричали: «Кавалерийская рота 2 и краткая дивизия на переднюю, вперед! Разделитесь на соответствующие подразделения и продвигайтесь вперед! Следуйте за рыцарем Арнафом 1, тяжелые рыцари Марафа, продемонстрируйте свою силу! Это ужасно! Селье, которая выстроилась рядом со мной, и Леопольд имели разочарованный взгляд на своих лицах. Центральная, основная, армия оказалась организована в стиле, похожем на федерацию, принимая, метод с 200 людьми в отряде, разделившимися на роты, разбиваясь и объединяясь, исходя из необходимости. Моя частная армия и восточная независимая армия использовались вместе, поэтому я попросил им также следовать их методам. Кроме того, у меня была абсолютно несовместимая кавалерия лучников, исполнившая приказ настолько, насколько смогла, чтобы участвовать в учениях и реорганизации войск. Но если каждый делает свое дело до такой степени, это наоборот хорошо. Если вы имеете в виду для других, то да. Даже когда Леопольд улыбался, на его лице выражался сарказм. Армии лордов были вольны делать то, что им угодно, поскольку они являлись мелкими лордами. Они лично возглавляли войска, а кавалерия, лучники и копейщики все смешивались в пельменное подобие построения, формирования, когда они продвигались вперед. Также имели место случаи, когда армия из 500 человек делилась на две группы, но в зависимости от положения командиров группы разделялись на отряд из 100 человек и отряд из 400 человек. Конечно же, состав их войск был, располагался, повсюду. Не было никаких ограничений на количество проблемных моментов, вопросов, пунктов, о которых я мог бы высказаться, но существовала одна вещь, которая беспокоила меня без конца, до изнеможения. Хей, да это же Виконт Хардлет, у вас большая армия, как и ожидалось, да, но все же, мои войска не проиграют вашим. Мне казалось, что я видел этого мужчину средних лет на прошлом балу. По словам Нонны, он должен был быть одним из традиционных дворян, которые понимают новых дворян, и у него также была метка, знак, указывавший на то, что он лишь пялился на ее грудь. Смотрите, они подобны демонам, которые активно участвовали в военной кампании в Аркленде, штормовой удар молнии рыцарей Феникса с тяжелым копьем. Они выглядят потрясающе во многих смыслах, не так ли? Лицо Селии стало невыразительным, невозмутимым. Леопольд, тебе пришлось хихикнуть, хмыкнуть, про себя, да, я не знаю, каким образом они казались похожими на удар молнии или шторм, но в настоящий момент, пока, я мог сказать, что они пытались представлять, обозначать, Феникса на своей броне и развивавшихся красных накидках. Так-так, а разве это не легкая броня? Мои золотые рыцари молнии не проиграют таким. Рыцари, которые прибыли, нисколько не были похожи на золотых рыцарей, и тем более на молнии. Складывалось впечатление, что большинство дворян, участвовавших в этих учениях, привели свои самодельные, самовольно возведенные отряды рыцарей с более или менее длинными и бессмысленными названиями, прикрепленными к ним. Как я и думал, это скорее были не военные учения, это было ближе к выставке, экспозиции, позерство для дворян, которые собрались здесь. Может, это и так, это означает, что, возможно, имело место быть какое-то значение в привлечении, приведении большой армии. Влияние, которое мы имеем на нашей территории, имеет тенденцию исчезать, когда мы находимся в центральной области. Это будет работать положительно в нашу пользу, если мы умеренно, сдержанно, продемонстрируем наше существование. Когда, пока, я общался с Леопольдом, огромное войско, похожее на облако, разбилось, раскололось, на несколько позиций, проталкиваясь и рвясь вперед, как будто оттесняя в сторону армии лордов, которых разбросало по учебному полигону. Это была главная, основная, сила Галдонии, войска под командованием Эриха и главная сила основной, центральной армии. Будучи отброшенными в сторону подобным образом, дворяне, которые с радостью, удовольствием, демонстрировали свои собственные армии, теперь имели неприятные, отталкивающие, выражения лиц. Я понял, понятно, здесь имело место быть противопоставление неорганизованных армий лордов с хорошо управляемой центральной, основной армией. Их цель, вероятно, состояла в том, чтобы показать преобладающую силу короля. Леопольд прошептал, и Селия кивнула головой в знак согласия. И хотя эти ребята выглядят раздраженными, они, похоже, совсем не потрясены увиденным. Дурак, который даже не понимает различий между собой и другими, с самого начала не станет проблемой. Фуму, вот значит как, здесь так много воинов, вожди равнин восхитительны. Находившаяся в сопровождении Луна в изумлении смотрела на основную армию. Даже со всей собравшейся горной нацией их окажется всего 10 000, а если считать только основную армию, то здесь уже находилось около 70 000 бойцов. Не все из них собрались, но все же это было потрясающее зрелище. «Лорд Хардлет, вы были причиной несчастных случаев, происшествий». Как только армия закончила выстраиваться, подъехал Эрих. Его лицо выглядело несколько уставшим после просмотра своеобразных армий лордов, выставленных на обозрение. Здесь не было каких-либо проблем. Луна, увидев, как я слегка наклонил голову, была шокирована и застыла на месте. Возможно, мне не стоит показывать ей это слишком часто. Хаэм, вон там, ты снова увеличил их количество, ты волен увеличивать число женщин, но я не буду хвалить тебя за то, что ты привел их с собой в армию. Луна, отличный командир. Я не заставлял ее сопровождать меня как женщину. Луна в спешке слезла со своей лошади, увидев, как его взгляд оказался сосредоточен на ней. Она, вероятно, не знала, как реагировать на человека, имевшего более высокого положения, чем я, ее начальник, вождь. Мы находимся в середине тренировки, вы можете оставаться на лошади. По настоянию Эриха, она снова вскочила, запрыгнула на свою лошадь. Хох, чтобы так прыгать на боевом коне, она не должна быть твоей обычной женщиной. Так она не просто твоя любовница, это то, что я хотел сказать. Тем не менее, единственным мужчиной с моей стороны на поле боя был Леопольд, в то время как девушек было трое, Селия, Ириджина и Луна. Если так будет продолжаться и далее, будет сложно отрицать слухи о том, что я бабник. Пока я думал об этом, Эрих говорил о чем-то своему подчиненному, затем он снова заговорил со мной, когда он закончил. «Лорд Хардлет, ваши люди также выглядят так, словно им наскучили различные вещи. Это не является выражением разочарования, но разве вы не хотите попробовать провести некую реальную, настоящую, боевую подготовку? То, что Эрих предположил, это настоящая боевая подготовка с бароном, другим новым дворянином, который получил территорию. Ваших бойцов будет столько же, сколько и у противника, 600, и они будут только пехотой. Из того, что я вижу, у вас много кавалеристов, но, как и ожидалось, мы не можем позволить кавалерии участвовать в реальном бою. Даже если у кавалерии отсутствовало оружие, их наличие достаточно опасно. Более того, если обучаемые, учебные, лошади нападут на боевых лошадей, более мелкие лошади, которые выпрыгнут, выбросятся вперед первыми, будут просто растоптаны. Если это были всего лишь 600 пехотинцев, Леопольд мог оказаться недовольным. Я всегда смог бы это сделать, но я также мог бы слишком накалить обстановку. Если дело только в этом, то, Селия, ты возьмешь на себя командование. Глаза Селии широко открылись в изумлении, но я думаю, что это нормально позволить ей командовать таким маленьким числом людей. Ириджина уже имела опыт командования отрядом аналогичного размера, так что это не было бы чем-то новым для нее. Плюс, это лишь тренировка, так что даже если бы она совершила ошибку, это немного бы значило. Ты достаточно компетентна. Ты не хочешь этого делать? Нет. Пожалуйста, позвольте мне. Пожалуйста, позвольте мне сделать это. Будь готова. Когда я посмотрел, обратил внимание, Эрих был тем, кто уставился в изумлении. Лорд Хардлетт, противник, конечно, не такой, как вы, но он все же довольно способный солдат. Он не настолько старый, дряхлый, чтобы выставлять женщину его оппонентом. Все в порядке, не так ли? Это кажется интересным. Я, честно говоря, думаю, что Селия могла бы пойти довольно далеко в этом плане. Я дам ей еще один толчок, чтобы повысить ее процент побед еще больше. Селия, если ты выиграешь, то сегодня вечером мы будем заниматься любовью наедине. Лицо очаровательной девушки покраснело, когда она поскакала вперед со скоростью стрелы. Пусть тренировка начнется. Мы наблюдали, следили, за территориями с вершины сторожевой башни по мере того, как отряд из 600 пехотинцев продвигался с обеих сторон. Когда они достигли определенной точки, лучники начали стрелять, и на обе стороны сверху обрушился дождь из стрел. Кончики стрел и копий были покрыты толстой тканью, чтобы ограничить их поражающее действие, но солдатам все равно было бы больно, если бы они попали в них, и даже могла возникнуть вероятность смерти, если бы вы споткнулись и упали на них сверху. В конце концов, это была тренировка, имитировавшая фактический бой, поэтому требовалось решительно подготовиться к этой степени опасности. Они все еще не вышли, выбрались. Похоже, что так, если бы меня ударили по голове, то мне бы захотелось забить соперника до смерти. Не хочу хвастаться, но с моей силой, я мог бы убить людей, бросив в них копье, вне зависимости от того, было бы оно завернуто в ткань или нет.